Глава 13. Минус первая защитная формация. Спокойствие Герлона могла позавидовать даже гранитная плита. Четверо ниндзя заблокированы. Больше не увожу. Отпускаю безымянного. Эльда отвоевалась, хмуро произнесла Альтая, покосившись на застывшую подругу. Перегруз. У нее минус двое, как и у меня. Осталось четверо, но они бронзовые зародыши, мне не пробиться. Не, бы еще две группы на подходе. Да сколько их здесь? Вторая защитная формация пала, отчитался Герлон. Безымянно очнулся, но бездействует. Говорит, пока дар несознания не вернут, помогать нам он не собирается. Пятый заблокирован. Осталось трое. Эти будут ломать защитные формации дольше. У нас примерно 10 минут. Я слушал отчет о битве и визуализировал происходящее, словно сам сражался рядом с семьей. Герлон опустил платформу и установил все высокоуровневые защитные формации, какие только успел сделать. Всего 5 штук, 2 из которых были уничтожены в первые минуты боя. Ниндзя все же не стали ждать. Едва 2 группы объединились, последовала атака. Они прибыли не для того, чтобы нас сопровождать. Они явились для того, чтобы уничтожить. На границе духовного зрения показалось болото с аримальными жабами. Я был практически рядом с семьей, но одновременно невероятно далеко. «Тяните время», — попросил я. «Если потребуется, вступайте в переговоры». «Ругаться же нельзя, верно?» Альтая лишь тяжело вздохнула. «У нас, кажется, очередная проблема. Еще 2 группы по 3 зародыша бога будут возле нас через несколько минут. Они к нам будут словно со всего 3-го пояса. Вот только сейчас это не какие-то бронзовые зародыши бога. Нет, к нам двигаются золотые. Если я правильно разобралась с объемом ядра духа. Хотя, может, и не золотой, но серебряный точно». Дальше тянуть было уже нельзя. Придется тратиться так, как никогда раньше. Платформа резко пошла вниз и врезалась в поверхность, подняв огромную волну земли. Но меня уже не было на ней. Как и 2 лечебных капсул. Они стояли друг на друге, формируя башенку, которую я держал в руках. Прыжок на 50 километров техникой — дело нехитрое. Вот только пользоваться такой техникой могут далеко не все. Один прыжок съедает 1/5 энергии в меридианах и ядрах, причем в уже структурированных. Но сейчас меня расходы заботили меньше всего. До моей семьи осталось буквально 10 прыжков. Может, 20. Но это предел. Я должен успеть до того, как к ним явится серебряный зародыш бога. Не успел. «Главный прибыл», — отчиталась Альтая. «Остается последний купол защитной формации». Герлон тоже подлил масло в огонь. «Мы... Так, это что-то интересное. Прибывшая группа нас не атакует». «Ниндзя на ниндзя. Ого!» «Наставник Зандер, ты определенно должен это увидеть. Тут такое началось, что закачаться можно». «Увижу, обязательно увижу», — пообещал я, используя очередную технику перемещения. До Кайрада было уже рукой подать, когда духовное зрение наконец показало желанную картину. Защитный купол и огромную толпу демонов под ним, собранных так плотно, что они формировали настоящий живой ковер. Защитный купол был настроен в том числе и на меня. Так что я, недолго думая, прыгнул к своей семье и, аккуратно поставив лечебные капсулы, простер руки в стороны. Над платформой сформировалась дополнительная защита, а все зародыши бога, явившиеся за моей семьей, неожиданно остановились. Причем меня не волновал ранг противников. Медный, бронзовый, серебряный. Разбираться буду потом. Главное в том, что я успел. «Что-то ты долго», — послышался голос безымянного, что стоял рядом с заблокированной Дарной. «Я уже начал думать, что...» Что там собрался думать Клайд Фен, меня не интересовало. Под моим контролем находился уже 21 зародыш бога. Присоединить к ним еще одного, 22-го, вообще не было проблемой. Все надоели. Каждому в рот загляни, о чувствах позаботься, не обидь. В то время как нас каждая собака желает побольнее укусить. Все, хватит кусать. Зубной врач прибыл, чтобы всем клыки вырывать. Я тоже так смогу? Глаза Альтаи загорелись от предвкушения силы. Сможешь. Через 4 месяца, как только Велей из капсулы выйдет, займусь вашим возвышением. Хватит моей семье ходить золотыми владыками. Слишком быстро у нас появилась куча высокоранговых противников, с которыми нужно что-то делать. Эльде пришлось помогать. Моя ученица переоценила свои силы и зачерпнула больше, чем могла на себя унести. Внутри нее сейчас бушевали такие энергетические вихри, с которыми мало кто мог справиться. Не смогла и Эльда. В голове всплыл мой бой с энергетическим вампиром на арене Школы Ярости, который был, как мне кажется, еще в прошлой жизни. Тогда мне удалось насытить ученика Лиса энергией, а глава Школы Ярости сделал что-то, чего тогда я не понял. Он просто взял и забрал все лишнее, облегчив страдания своего ученика. То же самое только что провернул и я, забрав все лишнее, что мешало Эльде нормально существовать. В сознание возвращать ученицу я не стал. Этим она займется сама. Куда больше меня сейчас интересовали ниндзя. Оказалось, что тайных убийц клана Тигра сюда явилось 8 душ, включая того самого серебряного зародыша бога. Остальные были просто высокоуровневыми даусами. Я подтянул к себе серебряного зародыша бога и снял с него маску. Раз этот ниндзя прибыл сюда для того, чтобы защитить мою семью, разговор с него начать и стоит. Вернув ему подвижность, я приветственно кивнул. «Довольно неожиданно встретить советника клана Тигра в южном секторе, принадлежащем клану Феникса». «С нашей последней встречи ты значительно возмужал, искатель Зандер», произнес Ариска Голд, поправляя одежду. Взгляд советника скользнул по мне и остановился на Леоге, что стоял неподалеку. «Значит, клан Тигра узнал о том, что Леог жив?» Причина появления высокоранговых даусов сразу стала понятна. «Не просто жив, а собирается возглавить новый клан Панд», — кивнул Ариска Голд. «Последний раз вершители судеб согласовывали создание клана около 4000 лет назад. Тогда появился клан Грифона, заняв часть территории клана Черепахи. Спустя 1000 лет от клана Черепахи не осталось даже памяти. Теперь появляется новый клан, и вновь в восточной части империи. Логично предположить, что панды будут сражаться с Грифоном за территорию, но имея во главе Леога. Так что в особо буйных головах появилась мысль о том, что клан Панд может посмотреть в сторону Запада. Это раньше клан Тигра был связан с вершителями судеб. После того, как глава ушел к небу, наши отношения резко закончились. В клане Тигра нет было увеличия. Поэтому, когда новый глава принял решение уничтожить Леога, мне пришлось действовать. Он сам так решил? Или ему кто-то подсказал? Прямо спросил я. В том, что в решении главы клана Тигра есть доля влияния Делайлы, главы клана Феникса, я не сомневался ни мгновения. Мало того, у меня имелась уверенность, что и Ариска Голд прекрасно это знает. Вот только говорить об этом Даусу, что управляет разведкой клана Тигра, это признавать предательство на самом высоком уровне. Было величие клана Тигра действительно больше не существует, потому что всем начала заправлять божественная сущность, когда-то именовавшаяся Делайлой. Подсказали. Наконец, Ариска Голд все же решился следовать выбранному пути. Доказательств у меня нет, иначе я был бы не здесь, а в центральном регионе на приеме у Докровита. Ты же понимаешь, что против нас ополчился весь мир? Новый клан никому не нужен, особенно учитывая тот факт, что один из двух его глав — демон. Я обещал отцу Леога быть с его сыном до конца. Пришло время выполнять свои обещания. Слишком много сил сейчас концентрируется против вас, чтобы стоять в стороне и просто наблюдать. Что ж, добро пожаловать в клан Панд, Ариско Бао, советник по безопасности. Я протянул руку опешившему Даусу. На такой прием он явно не рассчитывал. Вот так просто? Мою руку, тем не менее, все же пожали. Смысл усложнять там, где усложнять ничего не надо. Ты пошел против клана не сейчас, а тогда, когда привел мне Леога. Все это время ты издали наблюдал за тем, как он развивается. Может, даже устранял особо ретивых представителей клана, которые тоже знали про сына бывшего главы. Сейчас, когда глава клана Феникса прогнула нового главу клана Тигра на то, чтобы тот отправил целую толпу зародышей бога на откровенное самоубийство, ты решил вмешаться. Здесь 20 даусов. Кто из них с тобой, а кого отправил глава клана Тигра? Со мной эти двое. Ариско, теперь уже Бао, указал на двух ниндзя. Я тут же снял с них блокировку, кивком указав на остальных. С этими что делать? Я бы предпочел, чтобы моих бывших подчиненных оставили в живых, честно признался наш новый глава службы безопасности. Они выполняли свою работу, не задавая вопросов. Да, они преданы клану Тигра. Но это та преданность, которую нужно вознаграждать. Это же один из безымянных, верно? Он самый, подтвердил я, подтягивая к себе пятерку ниндзя. Сняв с них блокировку, я произнес. Ваш бывший глава попросил сохранить вам жизнь, так что можете уходить. У вас 10 секунд, чтобы сбежать. Те, кто останется, будут уничтожены. Слово искателя. Ниндзя умели делать правильные выводы, и буквально через несколько мгновений вся пятерка очутилась в километре от нас. Обменявшись парой фраз, двое помчались дальше, доносить информацию до клана. Трое спрятались, думая, что мы их не видим. Радовало одно. Они не приближались, оставаясь на весьма почтительном расстоянии. «Это, как я понимаю, текущая высшая власть клана Тигра?» Я указал на оставшихся пленников. «Советников здесь нет, только помощники, главы великих домов. Все, кто откликнулся на приказ нынешнего главы. Вот этих троих я бы тоже отпустил. У них есть понятие чести. Остальные — редкостные твари». «Как скажешь», — кивнул я. И 10 даусов просто разлетелись мелкими кусками, взорвавшись изнутри. Выглядело это весьма впечатляюще. Зародыши бога медного ранга умерли, как какие-то кандидаты. Это решение далось мне крайне непросто. После эпидемии зародышей бога в мире даусов осталось не так много, а у нас грядет война с демонами. Да, клан Тигра всячески дистанцируется от нее, но если прижмет, они точно могли выступить на правильной стороне. После того, что я сделал, никто нигде уже не выступит. Тем троим, на кого указал Ариско Бао, я вернул подвижность. Но только после того, как их пространственные кошельки, артефакты и оружие оказались в моих руках. Бедные даусы прекрасно видели, что только что произошло. Они не понимали, каким образом я это сделал, откуда у меня такая сила. Поэтому где-то в груди у них начало зарождаться чувство, формирующее красивые блоки возвышения. Прямо на моих глазах плотина каждого из тройки становились мощнее и обрастали дополнительными цепями. Страх окутал представителя клана Тигра своими липкими лапами, практически навечно заблокировав им путь к бронзовым зародышам бога. «У меня к вам много претензий, но новый советник глав клана Панд просил оставить вам жизнь, поэтому свободны. Кайрат в той стране. Возвращайтесь домой и передайте главе, что если подобное повторится, то клан Панд объявит клану Тигра войну. У вас много территорий, которые не нужно отвоевывать у демонов. Они нам пригодятся. Уходите». «Ты забрал наши вещи», — произнес один из даусов. Несмотря на зародившийся в нем страх, внешне он оставался спокойным. «Хочу выкупить свое оружие». Двое других тоже остались. Хмурые, злые, испуганные. Они, тем не менее, держались достойно. Видимо, не все так плохо в клане Тигра, как мне казалось раньше. Есть и достойные представители. В скором времени в Бристоле, столице клана Панд, появится портал. Полагаю, на это нужно несколько месяцев. Хотите забрать оружие? Не вопрос. Присылайте представителей. А еще лучше прибывайте сами. Поговорим. Сейчас с ценой выкупа я определиться не могу. Этим вопросом будут заниматься главы клана Панд. «Благодарю», — кивнул Даус. «Этого достаточно». Несколько мгновений спустя все трое испарились, использовав технику перемещения. Я устало посмотрел на семью, до которой только дошло, что угроза миновала, и никто никого убивать не будет, после чего перевел взгляд на сладкую парочку, наших временных спутников. «Не нужно больше так делать, Зандер», — произнес Клайд Фэн, как только обрел подвижность. «Это подрывает доверие. А у нас его и так осталось немного. Верните Дарну». «Альтай, отпусти ее», — попросил я. Красноволосая вернулась в сознание, за долю мгновения разобралась в том, что происходит, достала расческу и начала заниматься своими волосами, будто ее вообще ничего не заботит. «Какой у него статус?» Ариско Бао сразу начал выполнять свои обязанности, кивнув в сторону Безымянного. «Что поразительно, никто из моей семьи слова мне не сказал по поводу того, что я самовольно назначил на высокий пост в клане человека, которого вижу третий раз в жизни. Первый раз во время уничтожения Ковчега Древних, второй, когда он привел мне Леога, третий сейчас. Вот только я настолько привык доверять своим чувствам, что ни на мгновение не усомнился в том, что конкретно этот даус не предаст. Это тот, кого можно впустить в семью. Почему? Есть у меня некоторые мысли на этот счет, но озвучивать их мне пока не хотелось. Ладно, почему бы самому себе не признаться? С большой долей вероятности Ариско и Леог являются родными братьями. Только если в случае с Леогом информация стала достоянием всего мира, то с Ариско не все так просто. У этой парочки один отец, но разные матери. Спроси я сейчас напрямую, ответа не получу. Но ради брата Ариско пойдет на многое. Даже на предательство своего клана. Хотя есть ли оно предательство? Что если он присягал не клану, а непосредственно главе? Ибо никто другой не мог приказывать главе службы безопасности. Эта должность нервная, и лишние командиры там не нужны. Тем не менее, пришлось отвечать, так как Ариско смотрел на Безымянного с явной злобой. Слишком много бед друг другу принесли в свое время Безымянные и ниндзя. Сейчас временный союзник, как дальше пойдет, большой вопрос. Вон, уже начались разговоры о доверии, которого между нами никогда не было. Во всяком случае, не со стражем Дарны. Небольшое уточнение, казалось бы. Но мне пришлось его делать, чтобы показать Безымянному, что с Клайдом Фэном мы всегда готовы сотрудничать, но не со слепым почитателем красноволосой красотки, отринувшим на старости лет все представления о чести. Хотя из того, что я вижу, новых блоков у Безымянного не появилось. Да, он ушел из клана Феникса, став стражем Дарны, но при этом сохранил свою энергетическую структуру неприкосновенной. Никаких переживаний он не испытывал. «В таком случае я буду присматривать за ним», — кивнул Ариска Бао и сделал знак своим бойцам занять позиции на платформе. Мгновение спустя ничто не говорило о том, что в окрестностях совсем недавно бушевала битва зародышей бога. Да и самих зародышей больше видно не было. Наши разведчики растворились, уйдя в невидимость. Я-то их прекрасно видел, как и Альтая, Герлон и пришедшая в сознание Эльда, но не безымянный. Вот пусть он сейчас понервничает. Вдруг прямо за его спиной находится ниндзя. «Я так понимаю, основные вопросы улажены», — раздался скрипучий голос библиотекаря. «Хотелось бы посмотреть на нашего брата. Как его состояние?» «Стабильно». Я опустил лечебную капсулу с Вилеей, освобождая капсулу с карликом. Библиотекарь из Кайрада подошел к устройству древних, подцокал языком, и неожиданно рядом с текущей капсулой появилась точно такая же, только пустая и готовая к работе. Капсула же с карликом исчезла, словно ее убрали в пространственную аномалию. Что было на самом деле довольно неожиданно. Живые существа не имеют права попадать в пространственную аномалию. Никак. Это закон, который только что был наглым образом нарушен. Карлик заметил выражение моего лица и усмехнулся. «Ты же не думаешь, покоритель тайн, что являешься обладателем всех секретов этого мира? Возможно, придет время, и мы покажем, как это можно повторить. Возможно, оно никогда не придет. Кто знает. Явно не мы. Это капсула взамен утраченной. Мы благодарны за то, что ты пошел нам навстречу. Конечно, можно высказать свои претензии относительно того, что, а главное, как вы сделали. Но так даже лучше. Полагаю, засиделись главы кланов в Центральном регионе. Да и до Кровиту нужно размяться. Очищенный от заемной силы хозяин полигона, добравшийся до Медного Бога, является отличной целью. Пусть повозится». «Он уже проник в четвертый пояс?» «Конечно. Монстр спешит, ему плохо. Ему нужна первородная душа, чтобы окунуться в ее силу и раствориться в ней, окончательно вернувшись домой. Вот только кто же пустит Бога к первородной душе? Он же половину Центрального региона разрушит. А даусы терпеть не могут стройки. Им не так людей жалко, как свои строения. Потому что к ним они привыкли, а людишки каждое десятилетие меняются. Пока к ним привыкнешь, они уже помрут все. Так что не повезло, бедолаге. Домой у него вернуться не получится». «Почему же? Мне обещали два осколка первородной души», — напомнил я. «Если их разместить перед монстром, что он сделает?» «Сожрет их, станет неуязвимым и превратиться в крайне интересного врага этого мира. Одно дело — первородная душа со всей своей мощью. Другое — осколок, пусть и даже такого большого объема. Ты получишь желаемое, когда мы достигнем места. Я так понимаю, в качестве столицы ты решил выбрать Бристон? Неплохой город. Большой, с обширной сетью подземелий. Там их, насколько я помню, чуть ли не 9 уровней. Да и портал будет легко поставить. Город уже числился в портальной сети. Когда-то он был столицей Востока 3-го пояса. Но те времена давно прошли. Демоны превратили его просто в одну из своих крепостей, особо не разбираясь с историей. Так мы двигаемся дальше, или вы решили остановиться на ночлег?» «Двигаемся», — кивнул я и обратился в пространство. «Ариско, помоги Герлону доставить платформу к Бристону. Особо не спешите, но и не задерживайтесь. Не стесняйтесь просить ресурсы, их у нас много. Альтая, Леок, на вас общая координация действий. Как прибудете на место, начинайте обустраивать город. Полагаю, там придется строить все с нуля. Герлон, ты сам все понимаешь. Когда Кармин и твоя жена вернутся из Школы Ярости?» «Кармин будет готов через 1-2, Рансит и Эйрин — через 2 недели». «К тому моменту мы уже должны быть в Бристоне. Безымянный, остаешься со всеми, со мной тебе нельзя, убьют». «Мне не нравятся твои слова, Искатель». Обладатель соломенной шляпы сделал несколько шагов в сторону, загораживая Дарну. Да и сама Дарна осознала, что дело начало принимать неприятный для нее оборот. Убрав расческу, она сконцентрировалась на мне, ожидая продолжения. Оно и последовало. «Меня не устраивает связь, которая сформировалась между мной и Дарной. Пришло время от нее избавиться. Пока вы путешествуете в Бристон и обустраиваетесь там, мы с Дарной отправляемся в мир демонов. На то, чтобы матриарх суккубов согласилась нас принять, уйдет какое-то время. Меня пугали месяцем, но, как мне кажется, демоны обойдутся парой недель. Им тоже не хочется держать меня в своем мире. Вернемся, как только избавимся от связи». «Я не собираюсь сейчас двигаться к демонам», — — холодно заявила Дарна, но слушать ее в мои планы не входило. Я посмотрел на библиотекаря. «Мне нужна временная червоточина в мир демонов. Потом ваше путешествие продолжится». «Связь суккубы?» Библиотекарь с интересом посмотрел на Дарну. «Довольно интересная информация. Мы понимали, что Дарна является кем-то из истинных, но чтобы суккуба, это сильно. Я открою проход с одним условием, покоритель тайн. Ты понимаешь, о чем я?» «Вы получите доскональное описание процесса избавления от связи». Озвучивать очевидные вещи было глупо. Библиотекари ради информации могут продать кого угодно, даже себя. «Ты меня слышишь, Зандер? Я никуда не поеду. Страж, скажи ему». «Зандер, не нужно пороть горячку, ваша связь». «Наша связь — это наше дело, в которое отдельно взятому безымянному, по уши влюбленному в Дарну, лезть не стоит. Видимо, с доверием у нас действительно будут определенные проблемы. Мне было лень что-то доказывать или пояснять, так что в очередной раз Клайд Фэн превратился в застывшую статую. Впрочем, как и Дарна, позволять ей ругаться или брыкаться в мои планы не входило. Неподвижное тело проще транспортировать». «Какое интересное и весьма радикальное решение проблемы», — кивнул библиотекарь, однако свою задачу выполнил. Неподалеку от нас образовалась червоточина. Мне оставалось только ухмыльнуться. Как и Велея, карлик не пользовался вспомогательными приспособлениями. Он просто пожелал открыть проход в другой мир, и изнанка ему подчинилась. «Герлон, позаботься о Велее. Как бы безымянный Бетмен натворил с горя, что увезли его подопечную». Подхватив неподвижное тело красноволосой, я техникой перемещения очутился рядом с червоточиной. Дальше тянуть было нельзя. Настало время избавляться от того, что связывает меня с Дарной. Красноволосую нужно раз и навсегда вырвать из нашего ближайшего окружения. Ей там делать нечего.